и жестокий сизый в накале железный. Они шли двое, чужие и близкие, снег сухо скрипел под ногами. Тимофей говорил о Петрограде, о Ленине. И что он за человек, Ленин, настоящий вождь пролетариата? И он, Тимофей, приехал в Минусинский уезд по поручению Петроградского совета достать хлеб для голодающего Питера. Мрут малые детишки, рабочие пухнут с голода, а в Сибири много хлеба, и этот хлеб надо дать голодным. «Ленин, так много разговоров о Ленине», — тихо промолвила Дарьюшка, что-то вспомнив. Грива говорил, что Ленин тянет растрепанный воз России, как тысяча паровозов. А куда, куда тянет воз России? «В социализм», — ответил Тимофей. И Грива говорил, «в социализм». «Но если кругом голод и разруха, одолеем и голод и разруху». Грива говорил, что с большевиками работать можно, а не без вранья. Грива. И он верил, что большевики построят социализм. Тогда чего же он залез в заговор или испугался социализма? Нет, нет, это все я. Тимофей не спросил у него на этот счет особое мнение. Они вошли в березовую рощу. Белый снег, как саван, и белые березы с черными метлами голых вершин. Босоногие березы, дремлющие в морозную ночь. Дарьюшка слышит их таинственный шепот, они будто подбадривают друг друга. Еще немного, и не станет морозов, весной дохнет синегорье. И тогда мы опять будем нарядны и шумны и на ветру. Под нашими зелеными платьями будет прохлада от зноя. А ты придешь к нам, Дарьюшка. Или они еще о чем другом шепчутся, белоногие красавицы. От дороги к дому бабки Ефимии вела узкая тропа, умятая в глубоком снегу. Одному пройти. Тимофей пошел вперед. Так бы они шли вечно, если бы... Престарелая Ефимия встретила Тимофея в передней избе, узнала сразу, приветила как дорогого гостя, пригласив на красную лавку. Ефимия только что растопила печь, и вся куть пылала жарким заревом от горящих березовых дров. Вкусно и сытно пахло творогом, тестом в квашне. А Дарьюшку несло, несло куда-то в неведомое, мутное, откуда нет обратной дороги. Она вошла, как чужая, в дом Ефимии Вакумовны, и если бы сама бабушка не подтолкнула, так и не разделась бы. Тимофей снял шинель, повесил на сахатиные рога у порога и остался во френче с оттопыренными карманами. Оружие положил на лавку и сам сел возле оружия у стола. «Ах, Тимошенька, Тимошенька!» — бормотала Ефимия, собирая на стол. «Вижу и глазам не верю. Времечко-то настало. Крутенькая, ох, крутенькая! Ударил колокол, ударил. Пугачевым огнем занялась вся Россия. Не унять тот огонь, ни водой залить. И царь с престолом сгорел в огне, и чиновники, и жандармы. Пусть разгорается огонек-то, к добру разгорается. Старое да гнилое в пепел обратится. Так, Тимошенька, а тебя куда несет головушка?» Глянула она на Дарьюшка, заблудшая овца. «Тут вот перед Рождеством барынька явилась из Минусинска, прильнула к Дарье. С казаками хороводилась, со святым Ананием. Я-то увещевала ее», — кивнула она на Дарьюшку. «От духмяной барыньки добра не жди. На то и вышла, кабы сила моя, дала бы я тем казакам с барынькой, да и Дарьюшке досталось бы. Ох, досталось! Да где мне 113-й годок, вытапываю, Тима, 113-й? А все живу, дышу, да глаза вскидываю на пожарище, неслыханное и неслыханное. Знать дожила я до тех годов, о которых Филарет толковал единоверцам на тайных молениях. Займется пожарище, и сгинут в том пожарище бары да дворяне, помещики да объедалы, и настанет народу вольная волюшка.